«Есть тут Анадера-сан?» На веранду заглянула служанка. «Вам звонят из Токио». Анадера вскочил и направился к конторке. «Анадера-кун», — говорит Юкинага, — послышалось с трубки. «Необходимо срочно встретиться и поговорить. Сумеете завтра вернуться в Токио?» «Вообще-то не собирался, но...» — сказала Анадера. «Ну, если это очень срочно, я вернусь утренним скорым. Хотя бы примерно, в чем дело?» «При встрече расскажу подробно, а в двух словах хочу попросить вашего содействия в одном деле». Юкинага на мгновение умолк. «Ну, в общем, в работе, которая ведется у профессора Тадакора». Вдруг разговор прервался. «Алло! Алло!» — крикнул Анадера в самую трубку. «Алло! Алло!» Но тут он покачнулся, словно пьяный. Где-то визгливо закричала Майка или какая-то другая женщина. Со страшным шумом мелко-мелко затряслись фусума. Примечание. Фусума — раздвижная перегородка в японском доме. Анадера ничего не успел сообразить, как весь дом заходил ходуном и стал поворачиваться вокруг своей оси. Из-под земли донесся страшный гул. Раздался треск. С поддерживавшего крышу столба сорвалась перекладина, потолок и стены утонули в клубах пыли. Сквозь гул и треск рушащихся домов прорвались душераздирающие крики. Анадера, не устояв на ногах, ухватился было за столб, но, увидев, как дверь чулана рухнула, и оттуда, словно танцуя, вылетел здоровенный стол, схватил его, придвинул к стене и нырнул под него. Тут же погас свет, что-то со страшным грохотом обрушилось на столешницу красного дерева. Анадера почему-то посмотрел на часы и запомнил время. Судя по отсутствию предварительных толчков, эпицентр должен был быть очень близко. Сколько же это будет продолжаться? Вдруг мелькнула жуткая мысль, по спине побежали мурашки. С трудом повернув под столом голову, он посмотрел в сторону дальней комнаты. Сквозь нагромождение не то фусума, не то стен, не то столбов и перекладин виднелась полоска тусклого света. Там, где находилась веранда, сейчас ничего и никого не было. Это землетрясение, великое землетрясение Киото, результат активизации давно, казалось, успокоившегося сейсмического пояса, было действительно страшным. И не только по своим масштабам, но и по огромному числу жертв. На праздник Даймандзи в Киото стеклось множество народа. И все эти люди попали как бы в мышеловку. С бесчисленных мостов и высоких веранд в районе Бантоте и Киямати люди сыпались вниз на берег буквально градом. Сотни жизней были погребены под рухнувшими домами. Сотни тел растоптала охваченная паникой толпа. Во всем городе в один миг погибло 4200 человек. 13 тысяч были ранены. Районы Бантоте, Киямати, Гион-Кобу, Ацубу, Миягава-Тё и Симидзу исчезли с лица земли. Минами-Дза перевернулся, стал дыбом, являя собой ужасное, поистине трагическое зрелище. После этой страшной катастрофы землетрясения средней силы не пошли в Канто на убыль, а наоборот, участились и начали распространяться на запад Японии. Правительство. Раздел 1.